что еще мог сделать Сонг, как не согласиться? Лед, раскиданный по всей поляне, опустил окружающую температуру до отметки, когда начал чувствоваться небольшой холод, потому парень протянул вмиг озябшие руки к костру. Этот навык, его же не так просто освоить, сколько у вас ушло на это время? Спросил заинтересованный Винт. Он слышал, что говорила девушка Сонгу, но заинтересовался самим навыком. «Я потратила на это около 5 лет», слегка пожимая плечами, ответила она. «Но, как видите, это полностью того стоило. Ледяной ад – это навык, выросший из бронзового ранга в алмазный. За свою жизнь воин может улучшить десятки и даже сотни навыков, или ни одного, довольствуясь тем наследием, что он получил из свитков. Каждый идет своим путем. Вам стоит уже сейчас начинать задумываться, каким путем пойдете вы». Эти слова произнес седой воин, до этого молча слушавший Роу. «Мы сделаем небольшой крюк и доставим вас в город Темной Звезды, заодно пополнив там кое-какие запасы. Через полчаса наша астральная лодка восстановится, и мы сможем продолжить путь». «Астральная лодка? Что это такое?» – удивленно спросил Винт. «Она перед вами», – кивнула в сторону крытой лодки Роу. «Это средство передвижения, используемое по всему континенту, вы никогда не слышали об этом». «В нашем городе таких нет», – удивленно ответил Винт. «Я не думаю, что это так, скорее всего ваши ведущие кланы используют их для каких-то важных целей, просто не часто. Астральная лодка – дорогой способ передвижения, но не настолько, чтобы у вас в городе об этом никто не знал». Сонг и Винт озадаченно кивнули. «А пока нам надо собрать наше снаряжение». С этими словами, воины начали собирать расставленные палатки и вещи в лагере, укладывая внутрь лодки. Внутри самой астральной лодки оказалось небольшое пустое помещение и несколько деревянных лавок у стен. Первоначальная мысль, что в лодке скрывалась неизвестная персона, кого охранял небольшой отряд воинов, оказалась неверной. Осмотрев лодку, Сонг заметил эмблему синего летящего альбатроса на задней ее части, что означала эта эмблема ему, как и Винду было неизвестно, возможно принадлежность к клану или секте. Спустя полчаса со стороны астральной лодки раздался мелодичный звук, сказавший всем, что ее духовная энергия восстановилась и она готова к полету. Как понял Сонг со слов ставшей вновь словоохотливой Роу, лодка представляла собой летающие средства передвижения, наподобие повозок. Для полета использовалась энергия больших камней развития. При мысли о том, сколько стоит один такой камень и как он используется для обычного, пускай и быстрого, передвижения, у Сонга заныло в груди. К сожалению, такая астральная лодка имела один изъян, духовный двигатель, установленный в ней, должен был раз в 4 дня отдыхать от работы и заряжаться, иначе была высока вероятность поломки. Именно потому отряд воинов сейчас находился на земле, а не летел дальше по своим делам. Напарникам повезло наткнуться на отряд как раз тогда, когда их лодка после 4 дней полета отдыхала в великом лесу. Тем временем воины скинули все вещи внутрь крытого помещения на корме и начали устраиваться на лавках. На носу лодки остался только седой воин, Роу и 2 друга. Сонгу и Винду было очень интересно посмотреть, как лодка управлялась, и как происходил сам процесс с полета. Вытянув руку, седой воин активировал какие-то печати, отчего прямо перед ним появилась проекция чего-то напоминающего круг с письменами, сразу после этого над ним образовался 2-й круг, и, соединившись с первым, создал странный знак со светящимися символами. Воин поочередно тронул несколько символов, а затем положил ладонь прямо посередине знака, отчего проекция, искривившись, обхватила его руку, да так и осталась на ней. Через секунду астральная лодка дернулась и начала стремительно набирать высоту, поднимаясь над 100-метровыми исполинами деревьями. Сонг и Вин подбежали к борту лодки, смотря по сторонам. Когда они поднялись над огромными деревьями, перед друзьями предстал поразительный вид великого леса. Сверху лес походил на одно огромное зеленое море, куда ни посмотри, везде деревья, до самого горизонта. Лишь далеко на севере можно было увидеть пики старых гор. Глава 23. Под землей было сухо и пыльно. Лонг Фен бывал здесь раньше и всегда удивлялся отсутствию сырости. Неизвестный народ, построивший это место, умел делать огромные простирающиеся на сотни километров подземные комплексы, города. Но это умение не помогло им, когда пришел кризис, и теперь даже имя неизвестной расы оказалось стерто с холста времени, они оставили после себя лишь эти огромные и пустые руины. Его союзники поставили ему раздражающие требования, встречаться далеко в глубине подземного комплекса, мало того, что дойти сюда не так-то уж и просто, так еще и в самом подземном городе нашли свой приют множество неприятных тварей, от чудовищных зверей с высокой границей развития до преступников и контрабандистов. Конечно, Лонг Фен не сильно о них беспокоился, его постоянно сопровождали три воина пика этапа воплощения, и не стоило также забывать о Син Фен, протекторе клана Лунного Феникса. Положа руку на сердце, она одна вполне могла защитить наследника клана от любой возможной опасности, находящейся в руинах. Жаль, но доверять ей полностью Лонг Фен не мог. Дорога до назначенного места встречи хоть и не являлась трудной, но достаточно изматывающей. Пришлось потратить значительное количество времени, чтобы туда добраться. Сейчас пятеро воинов устроились в одном из помещений глубоко внутри комплекса, в просторной пещере, служившей, по-видимому, когда-то местным храмом или местом собраний. Ряды узких каменных скамеек стояли обращенные к небольшому возвышению, где находился алтарь в форме гранитного саркофага. Троица воинов устроилась на скамейке и с невозмутимыми лицами ждала дальнейших указаний. Что же до Син Фен, то эта девушка с неординарной силой крутилась сейчас возле саркофага, что-то изучая и при этом напевая какую-то своеобразную песенку. Лонг Фен, пожалуй, среди всей группы выглядел самым обеспокоенным. Он ходил вдоль одной из боковых стен помещения, то и дело, посматривая на входной проем. Наследник клана сильно рисковал, приходя сюда и встречаясь со своими союзниками. Если кто-то из великих сил каким-то образом прознает об этом, то последствия для него будут самыми страшными. Наследник посмотрел на своих спутников. Три воина, преданные ему всей душой, они бы пошли за ним даже на смерть. Он лично отбирал их еще будучи ребенком, возвысив и приблизив их к самой верхушке власти в клане. Что же до Син Фен, то он никогда не мог понять ни ее мотивов, ни желаний, она просто следовала за ним, выполняя все, даже самые грязные распоряжения. К сожалению, Син Фен была сильнейшим его подручным, потому приходилось идти на риск, доверяя ей. Даже он сам не знал до конца границы ее силы. Спустя полчаса, когда молодой человек от беспокойства уже готов был лезть на стенку, его союзники, наконец, явились. В пещеру один за другим вошли четыре фигуры. Отдаленно эти фигуры напоминали людей, но ими, конечно, не были. Людолисы, или как они сами себя называли, раса Вулпи. Одна из самых древнейших рас на континенте Белых Облаков, по крайней мере, так они сами утверждали. Их природа носила демонический характер. В древнейшие времена человечество и Вулпи сражались в нескольких кровопролитных войнах, результатом которых стало изгнание расы людолисов и практически их полное вымирание. Выжившая после войны горстка уже вряд ли могла считаться хоть какой-то угрозой для людей. Вулпи ушли глубоко под землю, постаравшись пропасть из памяти человечества, но вот прошли тысячи лет и они вновь стали появляться на континенте. «Молодой наследник, мы рады приветствовать тебя», — прошелестело в голове у Лонг Фена. Людолисы не могли разговаривать, однако это не мешало им общаться с людьми благодаря мысли речи, умению общаться посредством духовной силы. «Вы опоздали, договоренность была встретиться тут еще час назад», — гневно проговорил он в ответ. Стоявший впереди людолис бесстрастно смотрел своими алыми глазами бусинами на молодого человека. По его лисьей морде нельзя было сказать, о чем он думает, однако ясно, что его не особенно волновал этот мальчишка, кричащий на него. «Мы спешили, молодой наследник, давайте приступим к тому, ради чего сегодня собрались. Людолис не стал поддерживать спор, и перешел сразу к делу. Хорошо, вы правы, итак, какие гарантии вы даете, что клан Лунного Феникса переживет предстоящую битву? Если воины клана не будут вмешиваться в сражение за город, мы не станем причинять им вреда. Мы готовы поклясться на свитках духовного обета, также мы можем поклясться, что поможем молодому наследнику стать главой, если он даст нам ключи к печатям, защищающим город Темной Звезды. Я передам вам ту часть ключей, что владеет клан Лунного Феникса, но есть еще один вопрос. Этот вопрос касается пещеры Высшего Духа, мы бы хотели продолжить ее изучение. Лонгфен озвучил то, ради чего он все это и затеял. Его до сих пор преследовало то чувство, когда он поднял свое развитие, лишь просто присутствуя в пещере в момент ритуала, это никак не выходило у него из головы. Лонгфен знал, что был в этом не одинок, даже главы великих сил, что были там, испытали небольшое увеличение границы своего развития. Оставалось вопросом времени, когда кто-то решится продолжить жертвоприношение. Вот только этот кто-то будет точно не клан Лунного Феникса. Глава клана слишком сильно ненавидел темные ритуалы и демонов, чтобы решиться сделать такое. Лонгфен же видел в этом безграничный способ развития своей силы. Если он и его люди будут присутствовать на ритуалах, то этап слияния перестанет быть для него такой отдаленной целью. Какой там, он верил, что даже этап основания станет простой и доступной ступенью, на которую он сумеет войти намного опережая своих сверстников. Людолисы жители подземного мира, они не станут жить в городе Темной Звезды, а это значит, что клан Лунного Феникса получит в свои руки весь город и сможет развивать своих практиков в пещере Высшего Духа. Это приемлемо, отозвался Людолис. Замечательно, от сердца Лонгфена отлегло, его условия приняли. А теперь давайте обсудим детали. Сонг и Винт летели на астральной лодке в сторону города Темной Звезды. В отличие от своего путешествия на ногах, сейчас они покрывали расстояние, пройденное ими за целый день, в считанные минуты. Вдалеке уже стала заметна часть великой стены города, закрывающая его от вторжения чудовищных зверей. Если же взглянуть вниз, то можно было разглядеть, еле заметных, идущих куда-то, одиноких собирателей, и редкие появления чудовищных зверей малых границ развития. Сейчас, находясь так высоко над землей, Сонг пребывал в настоящем восторге. Он втайне захотел когда-нибудь получить такую же лодку и путешествовать, куда глаза глядят, исследуя новые места и разных чудовищных зверей. Такая жизнь, какая она была у этих воинов, возможно, была куда опаснее, чем жизнь собирателя, но уж точно насыщеннее и интереснее. Со мной связался сильный эксперт из города, прокомментировал седой воин, обращаясь скорее к Роу, чем к двум друзьям. Нам дали 1 час на все закупки, потому придется поторопиться. Вам, ребята, лучше сразу же покинуть лодку, как мы приземлимся, это для вашего же блага, таких как мы, в вашем городе не любят. Как странно, кто же были эти воины, если город Темной Звезды их так недолюбливает? Подумал Сонг. По лицу Винда он понял, что его напарник также думает об этом. Прощание получилось скомканным. После посадки, друзья низко поклонились своим спасителям, еще раз поблагодарив их за все, и быстро ушли с небольшой площади, куда приземлилась астральная лодка. Лишь Сонг уже на почтительном расстоянии от площади в последний раз оглянулся в сторону места посадки, но никого возле одиноко стоящей лодки не заметил. «Так, Сонг, а теперь будь добр, объясни мне, пожалуйста, все, что произошло в проклятом лесу». Наконец, остановившись перед ним, спросил Винт. У Сонга от неожиданности сразу же вылетели все слова, что он заготовил до этого. «Я, это, КХМ, слушай, я не планировал тебя обманывать, просто». Он решился рассказать все, что с ним произошло за последние 3 месяца. Винт был его единственным другом, и он захотел довериться ему. «Так значит, говоришь, Ты за неполные 3 месяца поднялся с 1-го владыки до 5-го. Удивленно проговорил Винт. Да, ты прав, об этом лучше не распространяться, в лучшем случае тебя запрут и будут изучать, а в худшем, если обнаружится, что в тебе есть какое-то скрытое сокровище, извлекут его, выбросив тебя как мусор. Сонг согласно кивнул, он и сам понимал все это. Да, 5 полосок за 3 месяца, Вин кивал головой, идя по дороге, его сильно шокировала одна эта мысль, и он пробовал ее на вкус, произнося вновь и вновь. Винт, прошу тебя, не нужно говорить этого вслух, не выдержал в какой-то момент Сонг. Да-да, прости, кивнул ему друг в ответ. В любом случае нам надо отдать добытые травы, пока они окончательно не испортились. За все добытые травы в великом лесу, а их оказалось у друзей немало, они смогли выручить на 2 по 2000 очков заслуг. Это была большая удача, которая почти окупила все те приключения, что им довелось пережить. Выходя из дома алхимика, кому они до сих пор сдавали травы, не решаясь работать с клановыми перекупщиками, произошла одна неприятность. В дверях Сонг столкнулся с Фагом, собирателем из барака номер 6, и человеком, что откровенно издевался над ним, когда он жил там. «О-о-о!» – удивленно протянул высокий и худой мужчина, пригибаясь из-за низкого потолка в домике алхимика. «Это же юный Сонг, бесполезный 1-й владыка, ты можешь ходить. Господин Хэл говорил, что искалечил тебя». Человек-жертв был сильно удивлен, он никак не ожидал встретить здорового и дееспособного Сонга. «Я тоже рад тебя видеть, Фок, но мы спешим», — ответил ему Сонг и поскорее вышел в дверь, пройдя мимо удивленного собирателя. «Кто был этот странный парень?» — спросил его Винт, лишь только они вышли наружу. Парень вкратце рассказал ему все, что с ним произошло за то время, пока он жил в 6-м бараке. «Говоришь, этот парень издевался над тобой. Можно его проучить?» — задумчиво предложил Винт. «Нет», — помотал головой Сонг. «Он безобиден, но обязательно расскажет обо мне Хэллу, тому собирателю, что 3 месяца назад попытался искалечить меня, который сейчас щеголяет с законченным рисунком. Непростая ситуация». Задумавшись, оба направились в сторону магистрата, где обнаружили приличную толпу из слуг, что обычно возвращаются домой после рабочего дня. Все эти слуги собрались возле доски объявлений. Подойдя ближе, напарники смогли увидеть, что привлекло слуг одно объявление, наклеенное поверх всех остальных. Объявление о наборе в ведущие павильоны боевых сил города Темной Звезды гласили огромные буквы на квадратном плакате. Мелкими буквами чуть ниже шло небольшое разъяснение. Через 4 недели начнутся вступительные испытания в павильоны боевых сил, где любой желающий мог испытать свои силы и попытаться попасть в лучшие школы боевых искусств города. «Сонг», — прошептал Винт, — «это наш шанс стать кем-то большим, чем обычными собирателями трав. О чем ты? Это шанс для тебя, но мне там появляться нельзя», — сказал ему в ответ Сонг. «Проклятие! Отойдем-ка», — прошепел Винт, отводя друга в сторону. «Послушай, я понимаю, что ты боишься, что кто-то обнаружит твою непонятную силу, и у тебя будут неприятности. Но если не попытаться, то ты так и останешься слугой всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, иногда надо идти на риск, чтобы чего-то добиться, а не сидеть под лавкой, боясь высунуть нос. Это твое будущее. Подумай о том, что тебе придется собирать травы 5 лет, 10 лет или 20 лет. Я уже 2 года работаю собирателем, и эта работа мне так опостылила, что я ухвачусь за любой шанс стать кем-то большим, а ты?» Сонг все еще колебался, как быть, если кто-то вспомнит, что он буквально несколько месяцев назад был каким-то 1-м владыкой. Видя это, его друг продолжил, убеждая: «Никто не вспомнит, что ты совсем недавно являлся 1-м владыкой. Никто и не обратит внимания на простого слугу с талантом. В этом испытании будут участвовать 100 отпрысков кланов и сект, кому мы там будем нужны». «Ну, хорошо», — решился, наконец, Сонг. «Действительно, Он должен рискнуть. Оставаться слугой еще несколько лет. Он не хотел бы этого. Глава 24. До испытания в павильоны оставалось еще 4 недели, а перед Сонгом между тем стояли более близкие и насущные проблемы. Перед тем, как попрощаться с Виндом, он попросил его об одолжении. «Что, зачем тебе 2000 очков заслуг? Ты же недавно столько же заработал», — удивился напарник. «Это крайне важно, я буду передавать тебе всю найденную добычу, пока не отдам долг», — ответил Сонг. Он не хотел вдаваться в детали, для чего ему понадобилась такая внушительная сумма, чтобы лишний раз не беспокоить друга. «Ну хорошо», — согласился Винт и передал ему весь сегодняшний заработок. «Спасибо». Попрощавшись с другом, Сонг глянул на стремительно темнеющее небо. «Придется отложить свою задумку до завтрашнего утра, а пока ему вероятнее всего не стоит показываться дома». Добравшись до своей секретной полянки, он присел возле кострища, где лежали недогоревшие еще с прошлого раза ветки, и, подбросив туда дополнительно немного сушняка, заготовленного заранее, вызвал перед собой маленькое яркое пламя. Огонек весело порхал прямо перед лицом Сонга, то и дело мигая после каждого небольшого порыва ветерка, залетавшего иногда на поляну. Полюбовавшись некоторое время на огонек, Сонг движением руки отправил его к сушняку, и через секунду там начало потрескивать веселое пламя. Значит, 4 недели. За оставшееся время ему следует поднять свой уровень развития еще хотя бы до 6-й полоски, ну и попытаться последовать совету госпожи Роу, сплавить свое понимание концепции огня с навыком всполох меча, подстроив это умение под себя. Закрыв глаза, Сонг начал практиковать технику огненного бессмертного, воспринимая при этом законы огня от костра, горящего рядом. Он старался вобрать в себя его тепло и хаотичную структуру пожирающего все и вся пламени. Ночь пролетела, казалось, за какое-то мгновение. Наутро он направился на главный городской рынок. После вчерашнего изматывающего путешествия они с Виндом договорились сделать себе один выходной день, потому сегодня он оказался свободен. И это очень хорошо согласовывался с его планами. Добравшись до рынка, Сонг, как и в прошлый раз, столкнулся с огромным количеством товаров, от которых разбегались глаза, но сейчас Сонг пришел за кое-чем конкретным. Нужная ему лавка находилась на самом краю рынка, артефактный магазинчик, продающий товары за достаточно небольшие цены, конечно, если сравнивать с его основными конкурентами. С точки зрения Сонга же такие цены являлись ничем иным, как грабительскими. Приобретя нужную вещь и потратив при этом почти все свои очки заслуг, молодой человек направился к себе домой. Вот теперь он готов вернуться к себе домой. Зайдя во двор, где находилась его комната, Сонг, к своему облегчению, никого не обнаружил. В комнате все было по-прежнему, все вещи лежали на своих местах, на полке даже образовался небольшой слой пыли. Даже если Сонг и перестраховался, это было в любом случае было не лишним. Почти весь оставшийся день он потратил на дополнительную практику, следовало как можно быстрее увеличить свою силу, ну, или хотя бы попытаться это сделать. На следующее утро они с Виндом вновь направились в Великий лес, только в отличие от прошлого раза, на этот раз они не уходили далеко от его границы, а Сонг постоянно обшаривал окрестности своим восприятием, обнаруживая опасности задолго до их появления. Именно в Великом лесу Сонг заметил, что его духовная сила увеличилась. Похоже, он постоянно прогрессировала вместе с его собственным развитием и пониманием техники огненного бессмертного и, судя по всему, используя восприятие на максимум своих возможностей, он также закалял и развивал его. Благодаря их простой, но эффективной тактике друзья выносили огромное количество редких трав из леса, при этом не особо рискуя. Даже в какой-то момент спрос на все эти редкие травы, что они добывали, внезапно начал падать. За их совместной работой дни один за другим начали сменять друг друга. Сонг продолжал ждать, когда к нему нагрянут неприятности, пытаясь морально подготовиться к этому, и таки дождался. В один из обычных дней, придя после работы к себе домой, он обнаружил знакомую фигуру, стоящую возле огромного центрального дворового камня, служащего предметом интерьера, по-видимому, каждого такого двора. «Как хорошо, что ты пришел», — сказал Хэл весело и дружелюбно улыбаясь Сонгу. «Я уже подумывал пойти к тебе навстречу, вдруг что-то случилось. Зачем ты пришел?» Сонг решил не играть в игры и напрямую спросить Хэлла. «Ну знаешь ли, мне стало интересно, как так вышло, что человек, кого я вроде бы покалечил, вдруг встал на ноги меньше, чем за полгода». Улыбка Хэлла превратилась в оскал. «Какой секрет ты прячешь, и каким образом тебе с твоим сосунком-напарником удается заработать столько, сколько я зарабатываю за 2-3, а то и 4 дня?» Пока Хэлл говорил, он подходил все ближе к Сонгу, заставляя того осторожно пятиться назад, и в конце концов чуть не прижал его к стенке. Благодаря тому, что Хэлл был одет в безрукавку, сейчас можно было хорошо увидеть его татуировку, и хоть она не была большой или особенно сложной, это все же была законченная татуировка. Сила от этого бугая исходила такая, что становилось тяжело дышать, но ему было очень далеко до той же госпожи Роу, чья мощь скорее походила на бездну. Тут же Сонг чувствовал лишь небольшое подавление. Парень продолжал молчать, без страха смотря на Хэлла, отчего у того начала закипать внутри ярость, которую он уже не прикрывал фальшивой улыбкой или словами. «Ты, я смотрю, не воспринимаешь мои слова всерьез. Я покажу тебе, чего они стоят». Хэлл уже начал свое движение, когда прямо перед ним появилась рука с зажатым в ней амулетом. От этого амулета веяло такой мощью, что собиратель мгновенно застыл. Сонг купил эту вещицу в артефактной лавке. Это был одноразовый амулет атакующего типа. Хэлл не был дураком и прекрасно знал, что за безделушка в руке у парня, и еще он понял, что это украшение способно запросто сокрушить мастера этапа воплощения, а от воина со сформированным рисунком вроде него, возможно, не останется даже пепла. «Ты», — медленно произнес он вмиг осипшим голосом, — «не шути со мной, парень. Тронешь меня, и я открою печать амулета», — предупредил Сонг. «А теперь выбирай, либо ты сейчас же уходишь и больше здесь никогда не появляешься, либо я проверяю на тебе силу этого атакующего артефакта». Хэлл готов был испепелить взглядом Сонга, и лишь только наличие атакующего амулета останавливало его от нападения. «Это еще не конец, сосунок», — прошипел собиратель через пару секунд и быстрым шагом вышел со двора. «Ху-у», — выдохнул Сонг и обессиленно присел на скамейку возле камня. Так называемый атакующий амулет в его руке был всего лишь искусной подделкой. Настоящая ценность амулета такой мощности была равна паре миллионов очков заслуг, а возможно даже еще больше. Посмотрев на зажатый в руке артефакт, Сонг вытер тыльной стороной ладони со лба появившуюся испарину. Такая безделушка использовала всю силу, что в себе содержала, на то, чтобы в течение 10 минут давать ощущение настоящего высококлассного атакующего амулета. Даже мастер этапа воплощения в эти 10 минут не смог бы отличить эту подделку от оригинала. Сонг заприметил ее в прошлый свой визит на главный рынок, а лавочник с готовностью рассказал о ней все, что знал. Тогда молодой человек подумал, что это настоящая глупость — покупать одноразовую пугалку за такую огромную сумму. Только когда он встретил Фага и понял, что сильнейший собиратель шестого барака обязательно зайдет к нему в гости, он вспомнил о той поделке. Сонг рисковал многим, но, несмотря ни на что, у него получилось. На какое-то время он отвадил Хэлла от себя, возможно даже навсегда, если удалось напугать его достаточно сильно. Теперь же, решив основную свою проблему, можно было сосредоточиться на подготовке к испытаниям в павильон боевых искусств. Встав со скамейки, Сонг направился в свою комнату, где достал свиток техники огненного бессмертного. В ее практике имелось несколько этапов, и сегодня он планировал перейти на следующий. Это стало возможно благодаря переходу понимания концепции огня Сонга на новый уровень. Медитируя на кровати, Он попытался мысленно соединить его духовный источник с осмысленной им ранее концепцией. Это было не так-то просто, от напряжения его начало ощутимо колотить дрожь, а все тело мгновенно вспотело, превратив одежду в мокрые тряпки. Через несколько часов у Сонга начало получаться, и в эти мгновения его развитие скакнуло стремительно вверх, отчего он почувствовал небывалую легкость во всем теле. На этот раз получение новой полоски татуировки не принесло привычную боль, вместо этого Сонг испытал воодушевительный поток силы, наполнивший каждую пору его тела. Он чувствовал, как его сила качественно преобразилась, консолидировавшись с его телом. Будучи шестым владыкой по совокупной мощи, он стал равен восьмому, перепрыгнув таким образом через почти два малых этапа развития. Вздохнув полной грудью воздух, Сонг продолжил свою практику. У него оставалось слишком мало времени на то, чтобы еще и отдыхать. Руби и Блу неспешно шли по одному из коридоров особняка Лунного Феникса, когда им навстречу прошел разгневанный Лонг Фен, презрительно отчитывая идущего с ним старика. «Мастер Клосс, прошу, не нужно буквально исполнять распоряжение главы и ходить за мной всюду, в конце концов у меня есть личная жизнь, и я не готов посвящать в нее всех окружающих». Наследник клана был явно раздражен стариком, и нисколько этого не скрывал. «Молодой господин, я понимаю ваше негодование, но от главы поступило четкое распоряжение, я должен сопровождать вас во всех выходах без исключения, мы должны найти тот духовный артефакт». Это было 3 месяца назад. «Проклятье, мастер Клосс, я не настолько терпимый человек, если бы глава не ушел в закрытую тренировку, мы бы уже давно спросили у него о целесообразности этого распоряжения». Спорящая пара прошла мимо девушек и направилась в один из боковых коридоров особняка. «Вижу, наследнику весело», — хихикнула Руби. «Перестань, последнее время он все более нервный, я беспокоюсь», — одернула ее Блу. «Ну так», — спросила Лайна, — «что происходит, он же его телохранитель, а ты с ним неплохо ладишь. Думаешь, я этого не делала?» Лайн Фен молчит и отказывается даже заводить разговор о наследнике, проворчала Блу. «Ну, тогда ничего не поделаешь. Кстати, ты слышала новость?» «Какую?» «В город Темной Звезды недавно прилетала астральная лодка кого-то из кланов охотников Взморья, с элитными воинами, она тут была буквально час, а потом направился куда-то дальше на север. Что? Чего эти анархисты забыли в наших краях?» Удивилась Блу. «Кто знает, но судя по тому, что мне сказал дядя, среди них присутствовали очень сильные практики, правитель города даже мобилизовал почти всех глав великих сил, на случай если бы возникли какие-то непредвиденные проблемы». «Да ну», — удивилась Блу. «Это как минимум говорило о том, что воины в той астральной лодке находились на невероятно высоком уровне. Ну ты можешь сама спросить дядю, может быть он даже расскажет тебе что-то еще о них. Кстати, как твои тренировки? Ты уже смогла создать рисунок?» «Куда там», — махнула рукой Блу на слова подруги. «Я все еще нахожусь на полпути к этому, думаю, до конца года смогу достичь хорошего результата, но точно не раньше. Подумать только, ты станешь одним из немногих 9 владык, создавших рисунок, таких как ты во всем городе не больше 100. Восторженно проговорила Руби сияющими глазами, смотря на девушку рядом. «Вначале нужно это осуществить, а уж потом радоваться. Лично я пока не вижу каких-то поводов твоим восторгам. Злюка ты». Тем временем Сонг продолжал тренироваться, подготовка к предстоящим испытаниям шла полным ходом. Последнюю неделю перед испытанием они с Виндом даже прекратили свои вылазки в Великий лес, полностью сосредоточившись на практике. Это приносило свои плоды, к примеру, Вин по собственному признанию смог приобрести на скопленные средства бронзовый навык и метод развития, и, несмотря на малое количество времени, даже освоить их. Наконец, день начала испытаний в павильоны боевых искусств начался. Место регистрации в испытании проходило на одной из самых больших площадок города, Южной площади 2-го восхода. «Сонг, давай быстрее туда», — Вин торопил друга, направляясь к столам регистрации. Возле этих столов столпилось уже приличное количество людей и в порядке очереди проходило к ним. Пристроившись в одну из таких очередей, друзья оглядели толпу, по большей части никого из знакомых увидеть им не удалось, и прежде всего, из-за размера этой очереди. По прикидке Сонга сейчас здесь собрались не меньше 3000 человек и, глядя как прибывают люди на площадь, совсем скоро здесь просто не останется свободного места. Несмотря на то, что более 15 регистрационных столов работали не покладая рук, толпа не уменьшалась, а даже увеличивалась. А тут много людей, оглядываясь, озвучил его мысли Винт. И не так уж и много из них слуг. Посмотрите только на этих отбросов, неужели они думают пройти в испытании? Что за куча бесполезных уродов? Презрительный голос донесся из соседней очереди. Молодой человек, в форме секты Морозного Духа смотрел прямо на Сонга и Винда, впрочем, его презрение относилось и к небольшой группке ремесленников, вставшей за приятелями. Ворчание прокатилось среди практиков из числа слуг и простых ремесленников, но возражать вслух никто не стал. Этот молодой человек являлся выходцем из секты, а значит за ним стояла вся ее сила. Обидишь одного, остальные сразу станут мстить. Брат Самон, зачем обращать внимание на этот мусор? Они все равно не пройдут даже первого этапа испытания, поддержал наглого молодого человека другой юноша, по форме принадлежащий клану Звездной Удачи. Презрение в голосе второго было еще больше, чем у первого. Затем к этим двум присоединились еще несколько человек из великих сил города, и все вместе они начали обсуждать внешние качества всех, кого видели, не забывая переходить и на личности. Простым практикам пришлось молча сжимать кулаки и безучастно сносить их издевки. Очередь медленно продвигалась вперед под насмешки и презрительные оскорбления. Несмотря на то, что через некоторое время все были уже на взводе, никто так и не осмелился попытаться дать отпор этим молодым людям. Наконец, через некоторое время подошла очередь Сонга, подойти к регистрационному столу. Имя, род деятельности, принадлежность к клану или секте, граница развития. Вопросы были несложные. Сонг, слуга, собиратель трав, не принадлежу к клану или секте, шестой владыка. Мужчина за регистрационным столиком быстро написал что-то в своей бумаге, сверил данные амулета собирателя Сонга, а затем передал ему небольшую круглую эмблему. Это знак испытания, не потеряйте его до конца испытания, или лишитесь права участвовать в нем. Следующий. Отойдя от регистрационного стола, Сонг подождал Винда и уже вместе они направились к месту проведения первого этапа отбора. Глава 25. Арены испытания оказались огромные катакомбы под городом. Сонг и Вин сейчас стояли возле входа туда, ожидая, когда соберутся все прочие участники соревнований. Здесь же они встретили так кстати появившуюся Рилу, которая вкратце рассказала им, что же из себя представляет первое испытание. С ее слов это был проход через лабиринт, с преодолением препятствий и ловушек. Кооперироваться разрешалось, но не поощрялось. Врата, впускающие внутрь лабиринта, были устроены таким образом, что распределяли всех испытуемых абсолютно произвольно. Тем самым участникам оказывалось затруднительно сформировать группы, и таким образом они были предоставлены лишь сами себе. Значит, придется полагаться только на себя, а как узнать, что ты прошел испытание? Уточнил Винт. Нужно заполучить 3 знака испытания других участников, после чего соединить их со своим, это будет считаться прохождением первого этапа, пояснила Рил. Да, здесь поощряются сражения. Более того, без сражений ты никогда не пройдешь первый этап. То, что обрисовал Рил, немного шокировало друзей, но с другой стороны, посмотрев на количество желающих попасть в павильоны, становилось понятно желание организаторов сократить их число. В среднем в этом испытании всегда участвует около 10 тысяч практиков и лишь около 200 доходит до его последнего этапа, а завершают последние этапы того меньше, 3-4 десятка. Спасибо, Рилу, теперь мы чувствуем себя куда увереннее, шутя, сказал Винт. «Вам стоит знать об этом заранее, потому постарайтесь», ответила она, не оценив шутки. Через полчаса, когда на площадке возле врат совсем не осталось места, появился человек, сопровождаемый несколькими мастерами, одетыми в желтые балахоны. Подойдя к краю толпы, он слегка качнул головой, и люди сразу образовали живой коридор, почтительно пропуская его вперед. Подойдя к вратам, ведущим к началу первого этапа, этот человек развернулся лицом к толпе, после чего взмахнул рукой. По мановению его руки прямо из воздуха, начал появляться каркас возвышения, будто бы сотканный из звездного света, он сверкал яркими огнями и переходил в нечто напоминающее чернильную атласную ткань. Поднявшись на это возвышение, человек обвел взглядом собравшихся практиков. «Воины, меня зовут господин Светло-Черный, и я представитель Временной Объединенной Гильдии Павильонов Боевых Искусств. Сегодня вас ждет множество этапов испытаний, но итогом всего этого станет возможность вступить в любой павильон боевых искусств на ваш выбор. За правилами проведения испытания сегодня будут следить мастера всех представленных в городе Темной Звезды павильонов. Испытуемых, пойманных на жульничестве, ждет суровая кара. Будьте настойчивы и доблестны. Помните, что судьбы не существует, есть только ваша сила, и только от нее зависит ваше будущее. Ежегодное испытание на вступление в павильоны боевых сил начинается сейчас». Произнеся речь, человек со странным именем подошел к воротам, перед этим походя, развеяв созданное им возвышение, и приложил к ним свою руку. Через секунду створки врат, скрипя, как если бы их никогда не смазывали, открылись. В открывшийся проход хлынул поток людей, и, если бы этот господин Светло-Черный со свитой секундой раньше не прошел во врата, его бы смел поток всех спешащих к своему великому будущему, нетерпеливых людей. «Удачи, Сонг, встретимся на втором этапе!» — прокричал Винт, когда их буквально уносило к вратам неуправляемой шумящей волной людей. Лишь только пройдя в темный проем врат, Сонг обнаружил, что оказался один. Больше не было оглушающего гула людских голосов и криков, не было и самих людей. Он оказался в плохо освещенном зале, свет давал небольшой камень, подвешенный под потолком и источающий мягкий и тусклый синий свет. Через секунду в его голове прозвучал бесстрастный голос. «Первый этап испытания. Добудьте и соедините со своим знаком три других. Способ добычи остается на ваше усмотрение, однако убивать других участников запрещается. Время на испытание – 10 часов. Испытание завершится либо по истечении времени, либо после добычи трех знаков. Удачи!» Для Сонга этот этап был относительно прост. Благодаря своему сильному духовному восприятию, он без труда способен найти любого практика в радиусе 200 метров от себя. Главное не попасться кому-то сильнее себя. Выйдя из зала, он пошел по одному из пыльных коридоров, сканируя восприятием окружающую его обстановку. Вдоль коридора время от времени попадались редкие световые камни, своим тусклым светом кое-как освещая его. Сонг осторожно продвигался дальше, поминутно останавливаясь и внимательно обшаривая окружающее пространство. Жаль, но до сих пор он так и не смог обнаружить живых людей, и это очень странно. Возможно, это говорило о том, что катакомбы имели столь большую территорию, что, вероятно, покрывали куда большую площадь, чем город Темной Звезды.